Отец Каспер вскинул голову и в упор посмотрел на меня. И я почему-то смутился. Под его пристальным, немигающим взором мне стало не по себе. Страшно признаться, но он прав. Если все так, как он говорит, то я лишь сосуд. Вместилище для древнего зла, которое в любой момент может проснуться. И тогда погибнут десятки, а то и сотни невинных людей. А моя душа? Да нет ее у меня. Уже давно нет. Я продал ее в тот момент, когда Мирар склонился надо мной с ножом. Можно сказать, все эти годы я был ожившим мертвецом. Приятно познакомиться. Вулдиш из рода Сурина, потомственный некромант и ходячий труп, по недомыслию богов, еще топчущий эту землю. «А что насчет моего отца?» Вдруг подала голос Таша, видимо, поняв, что мне сейчас не до продолжения расспросов. «А, леди Талия рядом», — протянул отец Каспер, пожал плечами. «Простите, милая девочка, но вы в этой игре были лишь приманкой, таким симпатичным червячком, на который должен был клюнуть наш Вулдиш. Он ведь остался неплохим пареньком, пусть и лишился души. По крайней мере, женским вниманием он был не избалован. То бишь, отец Грегор не сомневался, что ваши прекрасные синие глаза и пухлые чувственные губки сразят его на повал. Людьми легко управлять даже на расстоянии. Книги по черному колдовству, подаренные вашему отцу, и вот уже он заинтересовался запрещенными ритуалами. А у кого еще могла попросить помощи несчастная перепуганная девица, как не у потомственного некроманта, своего рода единственной достопримечательности здешних краев? Правда, сначала вы наведались в Инквизицию. Хороший поступок, правильный и предсказуемый. Там вас убедили, что все в порядке. И спектакль продолжился. «Сволочи!» — не удержавшись, прошипела Таша, и два ярко-красных чахоточных пятна гнева запылали на ее скулах. Отец Каспер предпочел сделать вид, будто не услышал ее оскорбления. Опять посмотрел на меня. «Зачем?» — тихо спросил я. «Зачем вы так долго и упорно добивались того, чтобы я взял Ташу в свой замок?» «Это была идея отца Грегора», — ответил он. «Влюбленный человек по определению более уязвим, его легче контролировать. А еще в предках у леди Италии имеется небезызвестный северянин. По всей видимости, отец Грегор рассчитывал, что тот продолжает приглядывать за своими потомками и заинтересуется связью своей правнучки с представителем рода Сурина. По мнению отца Грегора, разговоры с северянином должны были убедить тебя, что в служении темному богу нет ничего страшного. Это подготовило бы тебя должным образом к завершению сделки с демоном». «Это была лишь одна из причин», — вдруг перебил его новый скрипучий голос. «И далеко не главная». От неожиданности я едва не выронил осколок из рук. Точнее, я его как раз выронил, но тот завис в воздухе, поддерживаемый чужой магией. Да, человек, так невежливо вмешавшийся в наш разговор, по силе явно превосходил отца Каспера. И превосходил многократно. Кончики пальцев у меня зудели от той энергии, которой вдруг наполнился осколок. Изображение мгновенно прояснилось, и я увидел, как стремительно побледнел инквизитор, развернулся, и от резкого движения с его носа в очередной раз слетели очки. Но отец Каспер не стал водружать их на прежнее место. По-моему, он вообще не заметил потери, уставившись на нового собеседника с нескрываемым ужасом. Я видел, что из-за спины инквизитора выступил маленький сухонький старичок с весьма благообразной внешностью и длинной окладистой бородой. Он приветливо улыбнулся мне, затем перевел взгляд на отца Каспера. Его глаза буквально заледенели. Я находился от святых отцов на расстоянии многих миль, и то мне стало не по себе. По спине дружным строем промаршировали мурашки сначала в одну сторону, а потом и в другую. И внезапно мне стало очень жаль отца Каспера. Судя по всему, нашу милую беседу прервал сам главный инквизитор. Интересно, много ли он слышал? Полагаю, что достаточно. И вряд ли это сулит что-нибудь хорошее моему давнему противнику, которому я вдруг почувствовал... Нет, неблагодарность, конечно, но что-то вроде уважения и сочувствия. Сдается, его по голове за излишнюю откровенность не погладят. «Отец Грегор», — прошептал инквизитор, подтвердив мою догадку о личности нового собеседника. Старичок усмехнулся и чуть склонил голову, словно приветствуя всех нас. Отец Каспер вскинулся было еще что-то сказать, но в следующий миг главный инквизитор сделал такой жест, будто кому-то сворачивал шею. И несчастный мой бывший враг вдруг рухнул на колени, захрипел, роняя на грудь красноватую от крови слюну, принялся раздирать на груди рясу, словно та каким-то образом душила его. «Не люблю болтунов», — твердо произнес отец Грегор, с нескрываемым удовольствием наблюдая за мучениями соратника. «Мой дорогой друг, сейчас ты проглотишь свой язык как наказание за излишнюю разговорчивость». Краем глаза я заметил, как Таша поднесла обе руки ко рту, удерживая себя от испуганного восклицания, а затем вовсе спрятала лицо в ладонях, не позволяя себе увидеть то, что творилось по другую сторону связующего заклинания. Неправильно сделала, это зрелище было явно не для нее. А вот я никак не мог отвести глаз. Со смешанными чувствами я наблюдал за тем, как отец Каспер мучительно умирает от удушья. Его глаза вылезли из орбит, кожа посинела, а шея раздулась. Несчастный молотил руками вокруг себя, словно силился отогнать нечто невидимое. Затем дернулся в последний раз и спустил дух. В этот момент я понял, что улыбаюсь, и это напугало меня сильнее всего, что случилось в бесконечно долгую ночь Йоля. Я радовался смерти отца Каспера, радовался так, что готов был захлопать от восторга в ладони и запрыгать на месте. О, небо! Неужели это действительно мои эмоции? Или начал пробуждаться демон? «Надеюсь, тебе понравился мой подарок, мальчик мой!» С заботливыми интонациями осведомился отец Грегор, от которого вряд ли укрылось выражение моего лица. «О, можешь ничего не говорить. Я вижу, что понравился. Насколько я знаю, ты всегда терпеть не мог этого болтуна». Да, пожалуй, не было человека в этом мире, которого я бы ненавидел сильнее отца Каспера. И все же его смерть меня не обрадовала. Теперь я осознавал, что инквизитор долгие годы был лишь одной из пешек в сложной игре главного инквизитора. Его отношение ко мне лишь следование приказам свыше. Просто из отца Каспера получился слишком усердный исполнитель. Хотя он все-таки пытался помочь мне. Еще до того, как Мирар сделал роковой шаг в объятия темного бога. И хотя бы за это я должен быть ему благодарен. «Может, вы сделаете мне еще более великодушный подарок и убьете себя?» Со злым сарказмом осведомился я, обеспокоенно взглянув на почти догоревшие свечи. «Ого, как долго длится эта беседа! Еще несколько минут, и мне придется отвлечься, чтобы возобновить защитное заклинание. Кстати, странно, что Мирар еще не перешел к решительным действиям. Он загадочно долго медлит». «Твой брат сейчас дожидается тебя за дверью», — в этот момент проговорил отец Грегор, словно был способен на расстоянии читать мои мысли. «Как только мы закончим беседовать, он войдет. Поэтому не беспокойся о свечах и о чарах. Теперь только я решаю, сколько продлится наш разговор». «Очень мило», — Пробурчал я себе под нос и искоса глянул на Ташу. Затем перевел взгляд на по-прежнему безмолвного Дерона, находящегося в плотной паутине, подчиняющего волю заклинания. Как бы спрятать эту парочку подальше, чтобы Мирар не сумел до них добраться? И опять отец Грегор усмехнулся, словно мог видеть, на кого я сейчас смотрю. Брезгливо тронул доском тела отца Каспера, словно намереваясь убедиться, что тот не живет в самый неподходящий момент, и скомандовал кому-то, находящемуся вне поля действия связующего заклинания. «Но, брать эту падаль!» Тут же послышался шум, и дюжий молодой человек в просторной черной рясе оттащил несчастного погибшего инквизитора за ноги прочь. «Так-то лучше!» Удовлетворенно произнес отец Грегор и сел в кресло, которое совсем недавно занимал мой бывший враг. Положил на колени локти, переплел между собой пальцы и удобно устроил на них подбородок, вперев в меня немигающий взор. Я невольно передернул плечами. Главный инквизитор сейчас напомнил мне смертельно ядовитую змею, выбирающую момент для броска. Интересно, он в силах подчинить меня своей воле на расстоянии? Вроде бы прежде я не слышал о подобном. Однако, с другой стороны, я никогда всерьез не изучал способности инквизиторов. Да, считается, что они вроде как не одобряют занятия магией, но теперь выяснилось, что все это лишь обманка для обычных смертных. Как оказалось, на самом деле святые отцы совсем не гнушаются прибегать в случае необходимости даже к некромантии. Пауза все длилась и длилась. Воздух от напряжения сгустился до такой степени, что, казалось, его можно было есть ложками, словно кисель. Больше всего на свете мне хотелось выпустить на волю душившую меня ярость, вскочить на ноги и заорать в равнодушное лицо главного инквизитора, сравнить его с могильным червем, пожирающим трупы. Но вместо этого я лишь крепче взялся за подлокотники и с усилием растянул свои губы в улыбке. Давно пора уяснить, что эмоции делают меня уязвимым. Ни за что нельзя показывать этому гаду, какое отчаяние я сейчас испытываю. И какова же основная причина, по которой вы так хотели, чтобы я взял Ташу в свой замок? — спросил я, постаравшись, чтобы мой голос звучал как можно более спокойно. «Неплохо держишься для человека, который понимает, что смерть ждет его за дверью. И это не метафора», — неожиданно похвалил меня отец Грегор. И опять неимоверным усилием воли я удержал так и рвущийся из самого моего нутра вопль гнева. Как бы я хотел закричать в лицо этому мерзавцу, что еще станцую на его могиле. Но вместо этого я улыбнулся еще шире, хотя у меня уже начали болеть щеки. «Но, не кипятись!» — миролюбиво протянул главный инквизитор, без особого труда разгадав, какие чувства я в действительности испытываю. «Ты получишь ответы на все свои вопросы, барон Вулдиш. Это будет моей благодарностью за то, что вот-вот ты станешь моим преданным псом-демоном». Таша не удержалась и прерывисто вздохнула. Должно быть, все происходящее пугало ее ничуть не меньше меня, а, скорее всего, намного сильнее. И тотчас же холодный, оценивающий взгляд главного инквизитора переметнулся на нее. Я невольно сжал кулаки, но тут же разжал, осознав, что принялся концентрировать магическую энергию. Увы, это было просто глупо. Я при всем своем горячем желании не смогу достать отца Грегора при помощи какого-либо заклинания. Между нами слишком большое расстояние, хотя, сдается, я знаю один способ, как добраться до него. Но оставим его на крайний случай. Действительно, крайний. Таше явно было не по себе от такого внимания главного инквизитора. Бедняжка не просто побледнела, посерела от ужаса. Беспомощно посмотрела на меня, но я лишь сочувственно улыбнулся ей. А что я еще мог сделать в этой ситуации? Собственная беспомощность не просто раздражала, злила меня до нервного тика. «Приветствую вас, леди Талия!» — между тем проговорил отец Грегор. «Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?» Таша аж скрипнула зубами от столь вопиющего проявления лицемерия. «О, я вижу, ваш брат жив и здоров!» — продолжил главный инквизитор, каким-то чудом рассмотрев смирно стоящего Дирона. Осколок зеркала, по-прежнему висящий в воздухе, поднялся выше, так что теперь в поле зрения отца Грегора попал весь мой скромный кабинет. Теперь уже я скрипнул зубами, но не от злости, а от зависти. Как? Ну как он это делает? По всему выходит, что главный инквизитор — один из самых сильных магов в мире. Ни за что не поверю, что он заставляет осколок левитировать в воздухе при помощи молитвы. Я уж промолчу о том, насколько усилилось связующее заклинание. «Вашими заботами», — не выдержав, прошипела Таша, опустив голову из-под лобья, наблюдая за инквизитором. Тот негромко захихикал, словно ее слова чем-то его позабавили. «Ну, вообще-то ваш брат действительно выжил только моими заботами», — сказал он. «Так что хотя бы за это вы должны мне быть благодарны, леди Талия». «Вы промыли ему мозги», — резко возразила Таша. «Он убил девушку, ни в чем не повинную девушку на моих глазах. Прежний Дирон...» «Прежний Дирон был заражен дыханием зла», — перебил ее отец Грегор. Удивительное дело, он даже не повысил голоса. А Таша вся испуганно сжалась, словно в ожидании удара. Да что там, даже я принялся опять концентрировать энергию для нападения, хотя по-прежнему не понимал, куда, собственно, бить. А инквизитор медленно продолжал, словно вколачивал каждое слово в воздух. «Я надеюсь, вы не будете спорить, леди Талия, что ваш бывший дом — самое настоящее гнездо зла и порока. Ваш отец...» «Не смейте ничего говорить про моего отца!» Таша вдруг вскочила и притопнула ногой. Мысленно я восхитился ею. «Надо же, какая храбрая умничка!» «Не смейте!» — повторила она звенящим от ярости голосом. «Я знаю, что это вы подтолкнули его на путь служения темному богу. Вы, только вы, виноваты в той трагедии, которая случилась с моими родными». «Отец Каспер», — прошептал себе под нос главный инквизитор, словно беседовал сам с собою. «Пожалуй, я погорячился и даровал ему слишком легкую смерть. Он заслужил куда больших страданий». «Вам нечего сказать в свое оправдание», — утвердительно протянула Таша. «А все потому, что вы прекрасно осознаете свою вину. Вы — самое страшное зло, с которым мне когда-либо приходилось сталкиваться в этой жизни. Если кто и заслужил очищающего костра, то только вы». «Цыц, соплячка!» — резко оборвал ее отец Грегор. «Я удивленно вскинул брови. Ого! И куда только делась подчеркнутая вежливость главного инквизитора. Демонстративное спокойствие слезало с него, как старая шкура со змеи в период линьки. Нет, он по-прежнему сидел и даже пытался самодовольно улыбаться, показывая тем самым, что слова Таши его никак не задели. Но на самом дне его зрачков заметались мрачные огни бешенства. «Выбирайте выражение, святой отец», — посоветовал ему я. Встал и подошел к Таше, бережно обнял ее за плечи. Та глубоко вздохнула, повернулась и уткнулась мне в грудь. Нет, она не заплакала, но я понимал, как ей тяжело и страшно сейчас. «Какая умилительная картина!» — язвительно процедил отец Грегор. «Ну что же? Пожалуй, в самом деле пора переходить к сути иначе мы еще долго рискуем обмениваться оскорблениями и припоминать друг другу малейшие прегрешения. Благо, список того, что можно предъявить противоположной стороне, длинный. Барон Вулдиш, ты спрашивал меня, почему я так сильно желал, чтобы эта дерзкая девчонка стала жить под одной крышей с тобой. Как я уже говорил, влюбленным человеком управлять проще. И я предлагаю тебе сделку. В свое время я изучил тебя и твой характер со всех сторон. Пожалуй, даже себя я не знаю столь же хорошо, как тебя. Поэтому я уверен, что ты предпочтешь умереть, лишь бы не превращаться в демона. Наверное, только поэтому тот, кто скрывается в самом темном уголке твоей души, еще не предъявил к оплате давние соглашения. Понимает, что в этом случае потеряет тебя навсегда. И своей смертью ты обязательно постараешься причинить мне как можно больше вреда. Полагаю, сейчас ты занят тем, что в уме обдумываешь формулировку своего посмертного проклятия, адресованного мне. Я с досадой цыкнул сквозь зубы. Да, не очень приятно осознавать, что твои решения и поступки настолько предсказуемы. Отец Грегор слабо улыбнулся, заметив мою реакцию на свои слова, чуть склонил голову на бок, с искренним любопытством изучая меня. Так, наверное, увлеченный своим делом маг-артефактник, разглядывая старинный амулет, гадая, какими свойствами тот обладает и не погибнет ли он, неосторожно прикоснувшись к талисману. «Но ты должен также понимать, что твоя смерть неминуемо повлечет за собой гибель леди Талии и ее брата», — вдоволь налюбовавшись, продолжил главный инквизитор. «Никто не остановит твоего брата, когда он перешагнет через твой труп и двинется к твоей невесте. Рассказать, как долго и мучительно он будет убивать ее?» «Не стоит», — хрипло отозвался я, почувствовав, как Таша, прильнувшая ко мне, вздрогнула всем телом. «Я не страдаю от недостатка воображения». «Тем лучше!» Главный инквизитор улыбнулся еще шире, будто разговор о пытках доставлял ему удовольствие. «Впрочем, почему будто? Я был абсолютно уверен, что так оно и есть. Я видел перед собой самого настоящего садиста, которому тот же отец Каспер и в подметке не годился. «Поэтому я предлагаю тебе обмен», — вкрадчиво произнес отец Грегор после долгой паузы. «Ты станешь моим верным демоном, барон Вулдиш. С распростертыми объятиями примешь того, кто так долго ждал своего триумфального возвращения. А я сохраню жизнь твоей невесте и ее брату. Конечно, им придется передать свое состояние церкви, а самим отправиться на исправление в какой-нибудь очень далекий монастырь. Но как иначе поступить с теми, кто заражен тлетворным дыханием зла? А еще тогда точно никто не узнает, что же на самом деле произошло в моем замке, — пробурчал я. — Вы просто желаете таким образом обезопасить себя. Но у каждого поступка есть несколько причин. Отец Грегор пожал плечами. Я рационален, барон. Да, мне будет удобно, если потомки северянина навсегда исчезнут из здешних краев. Так будет лучше и для них, и для меня, и прежде всего для тебя. Не мне тебе объяснять, что, превратившись в демона, ты станешь опасен для своей невесты. Более того, именно с ней ты постараешься расправиться в первую очередь, потому что это даст тебе силу и энергию. Таша опять вздрогнула, и я неосознанно погладил ее по плечу. Вот так западня. Хоть убей, но я не вижу выхода из нее. Остался только один вопрос, на который я бы желал получить ответ. А потом... Демоны! Да не знаю я, что делать потом. По всей видимости, я действительно проиграл. А зачем идти на такие сложности со мной? Спросил я, внимательно наблюдая за безмятежным выражением лица главного инквизитора. Вы могли бы получить своего ручного демона и из Мирара. Полагаю, в знак благодарности за то, что вы вытащили его из мира теней, он согласился бы на любую сделку. Смешно, что приходится объяснять прописные истины потомственного некроманту, перебил меня инквизитор. Впрочем, у тебя есть оправдание. Вижу, что хоть в чем-то отец Каспер преуспел. Но он действительно настолько напугал тебя в свое время, что все эти долгие годы ты даже не смотрел в сторону запрещенных ритуалов. Иллюзорный запах жареного мяса наполнил мои ноздри. Я гулко сглотнул подкативший к горлу мерзкий ком тошноты с горьким привкусом желчи. О да, отец Каспер умел пугать. Вид костра, на котором сгорало тело моего брата, будет преследовать меня до самой смерти. Увы, полагаю, совсем близкой. И этому не помешает даже осознание того, что все происходившее было лишь спектаклем для слишком впечатлительного мальчишки. Ох, злые дяди испугали милого мальчика, который чуть ранее жестоко расправился со своим братом, добавил внутренний голос со знакомыми насмешливыми интонациями северянина. Я мгновенно напрягся. Получается, демон где-то здесь, в этой комнате, иначе он бы не сумел пробиться через защитное заклинание. Свечи почти догорели, но круг еще сохранял свою силу. Но почему северянин не вмешается? Насколько я понял, темный бог не желает, чтобы я превращался в верную ищейку инквизиции. Хотя, если столь могущественное создание и вздумает разрушить замыслы отца Каспера, то лишь после того, как я превращусь в демона. Как можно понять, я бы предпочел обойтись без столь крайних мер. «Мирар не устраивает меня по одной причине», — вкрадчиво произнес отец Грегор, видимо, решив больше не мучить меня недомолвками. «Он ходячий труп. Да, на время он приобрел тело и сбежал из царства мертвых. Но рано или поздно темный бог исправит это недоразумение. Нельзя возродиться к жизни, однажды умерев и побывав на его судилище. Поэтому ни один демон не откликнется на зов твоего брата. А ради чего им идти на сделку с тем, чья душа и без того принадлежит их господину?» «Вот, значит, как!» Я чуть слышно хмыкнул, вспомнив запах серы в покоях моей матушки. Мирар действительно успел призвать одного из младших демонов, но тот, увидев, что ему предлагают в обмен на помощь, предпочел ретироваться. Полагаю, глупо спрашивать, почему темный бог не заберет сбежавшего из его царства прямо сейчас. Сначала он дождется, чем закончится противостояние двух братьев. И я сплюнул на пол проклятие. Как же противно сознавать себя самой обычной пешкой в чужой игре. «Да, ты все правильно понимаешь», — главный инквизитор с лживым сочувствием улыбнулся мне. «Барон, твоя песенка спета. У тебя не осталось ни одного союзника. Поэтому давай закончим этот разговор тем, что пожмем друг другу руки, образно говоря, конечно. И тогда твой брат так и не войдет в эту комнату, отправившись прямиком в свою могилу. Твоя невеста и ее брат останутся живы, а ты станешь моим преданным псом. И род Сурина прекратит свое существование», — тихо добавил я себе под нос. «Рано или поздно это все равно бы произошло», — с утешающими интонациями протянул отец Грегор. «Время магов заканчивается. Скоро, совсем скоро, Искусство невидимого будут изучать, лишь получив на то особое благословение церкви. А некромантия станет карающим смертельным оружием в руках преданных сыновей Инквизиции. Я осторожно высвободился из объятий Таши. Она не удерживала меня и медленно опустилась в кресло, будто ноги вдруг отказались служить ей. А я медленно прошелся по кабинету, остановился напротив книжного шкафа, переполненного всевозможными фолиантами. С тихим шипением умирали свечи, держащие защитный круг. В кабинете с каждой секундой становилось темнее и темнее. Однако крупный осколок разбитого зеркала, через который за мной продолжал наблюдать главный инквизитор, лишь набирал свечение, поэтому мне не грозило остаться в полном мраке. Невидящим взглядом я смотрел на стройные ряды многочисленных книг по некромантии. Почти все их я прочитал, и зачастую даже не один раз, но, увы, сейчас все эти знания никак не могли помочь мне, потому что главная опасность, как оказалось, все это время таилась не в слугах темного бога, а в святых отцах, должных бороться с демонами. Неожиданно мое внимание привлек скромный тонкий томик с выцветшей от времени надписью «Ритуалы экзорцизма». Я невольно улыбнулся от забавного совпадения. Да, демон, изучающий способы своего изгнания из мира живых. Это должно быть очень смешно. «Есть и другое решение твоей проблемы», — прошептал северянин. «Прими свою судьбу, Вулдиш. Стань верным слугой темного бога. И тогда наш господин поможет тебе расправиться с отцом Грегором. Демон, служащий на побегушках у инквизиции, это глупо и унизительно. Мой господин настолько великодушен, что даже готов сохранить жизнь Таше и Дерону». Я кисло поморщился. Если честно, я ожидал подобного предложения. И вот теперь все карты открыты. Итак, перед последним представителем печально известного рода Сурина стоит небывало широкий выбор: стать демоном и начать служить инквизиции, устраняя неудобных ей людей, или же стать демоном и припасть к ногам темного бога, восхваляя его как единственного господина. Правда, вот это не задача. Как раз с демоном я и не хочу становиться. «Но у тебя нет другого выхода», — принялся уговаривать меня северянин. Помолчал немного и с явной неохотой исправился. «Точнее, есть. Но тогда тебе придется пожертвовать Ташей и Дероном. Сможешь стоять и спокойно наблюдать за тем, как твой брат будет долго и со вкусом их убивать». С тихим шипением угасла последняя свеча, и тотчас же я услышал протяжный скрип, открывшийся за моей спиной двери. Таша всхлипнула от ужаса, но нашла в себе силы не закричать. «Смелая девочка, отважная, умная и добрая. Жаль, что ей так не повезло в жизни. Если бы однажды она не постучала в ворота моего замка, то я бы и не стоял сейчас здесь и не прислушивался бы с замиранием сердца к тяжелой, неспешной поступи своего мертвого брата. Впрочем, я не вправе ее обвинять. Весь этот спектакль продуман заранее, и каждый наш шаг был предопределен и вел к неминуемой трагедии». «Время, барон, время!» — поторопил меня отец Грегор. — «Твой брат жаждет возмездия. Вряд ли я смогу его долго сдерживать. Итак, каков твой выбор?» — «Время, будешь время!» — эхом ему отозвался северянин. — «Одна твоя слава, и этот жалкий инквизитор получит по заслугам. Ты обретешь то величие и силу, которую заслуживаешь. Больше никто и никогда не посмеет посмеяться над последним некромантом из рода Сурина». Интересно, мне показалось, или голос варвара как-то странно дрогнул при последней фразе, словно он пытался сказать мне больше, чем имел на то право. «Брат мой!» — пролетел по комнате тихий голос. «Я пришел. Ты готов посмотреть мне в лицо?» Я кинул последний взгляд на книгу, привлекшую мое внимание своим названием, затем тяжело вздохнул и принял решение. «Да будет так!» — торжествующе взревел в моей голове северянин, неслышимый остальным. И я повернулся к брату. Конечно, сейчас передо мной стоял совсем другой человек. Инквизитор Ричард, в чьем теле вернулся брат, был мало похож на него, но что-то свойственное Мерару проглядывалось в том, как он стоял, с вызовом подбоченившись, в его манере держать голову, чуть склонив ее на бок. Да, я не сомневался в том, что передо мной находился Мерар, и больше не оставалось сомнений в том, как мне надлежит поступить. — Так что, барон? — издевательским тоном осведомился главный инквизитор. — Или ты даешь мне ответ сейчас, сию секунду, или... — Дирон, закрой глаза, — негромко приказал я, оборвав его. Юноша тотчас же исполнил мое пожелание. И я не сомневался, что никакая сила на свете, кроме моего голоса, не заставит его посмотреть на то, что будет сейчас происходить в комнате. Я взглянул на Ташу. Она поняла меня без слов, побледнела, сгорбилась в кресле и крепко зажмурилась для верности, закрыв лицо ладонями. «Я же говорил, она у меня умничка. Жаль, что своим избранником она выбрала человека, который не заслуживает ничьей любви». «Ну и что все это значит, барон?» — осведомился главный инквизитор. Теперь в его голосе проскальзывали отчетливые нотки сомнения, которые грели мне душу. И это еще не страх, но все впереди. «Вы забыли, что в этой игре есть еще один заинтересованный участник», — медленно проговорил я. «Тот, кому может весьма не понравиться ваша идея превратить демона в верную ищейку инквизиции». «Ты про темного бога?» И вот теперь на лице отца Грегора отчетливо промелькнула тень столь долгожданного мной ужаса. Но почти сразу он спрятал свои эмоции под маской равнодушия и снисходительно обронил мне: «Полно, барон, ты слишком большого мнения о себе и своей жалкой жизни. Богу нет никакого дела до тебя». Я растянул губы в улыбке. «О, если бы это на самом деле было так!» Видимо, в моей усмешке сквозило нечто такое, что заставило главного инквизитора перемениться в лице. Он судорожно сглотнул, потянулся к миниатюрному жезлу плодородия, знаку светлого бога, висящему на его шее, но почти сразу его рука замерла. Должно быть, он понял, что глупо просить помощи у небес в делах некромантии. Но сейчас главный инквизитор меня занимал лишь постольку поскольку. У меня еще будет время поговорить с ним. Очень подробно и очень обстоятельно побеседовать один на один, не прибегая к помощи связующего заклинания. Северянин обещал мне это. Я заслужил мести в полном смысле этого слова. А еще кое-что обещал мне варвар. И я тряхнул головой, запрещая себе думать об этом. Нет, нельзя. Мои мысли слишком уязвимы, чтобы я мог позволить себе мечтать об этом. Слабая, даже не надежда, тень ее на возможность спасения. Я перевел взгляд на Мерара. Тот улыбнулся в ответ и шагнул вперед. Мертвым не ведом страх. А скорее всего он просто понимает, что ему не место в этом мире. Глубоко вздохнув, я потянулся к самому темному и дальнему уголку в своей душе. Я знал, что он скрывается там. Знал все эти годы, но так успешно притворялся, что сам поверил в свою ложь. И он отозвался. Демон, с которым я некогда заключил сделку, наконец-то проснулся. «Барон, у тебя же есть возможность согласиться!» Сделал последнюю отчаянную попытку воззвать к моему разуму главный инквизитор. «Надумайтесь!» «Таша, не смотри!» — негромко бронил я, чувствуя, как мою душу затапливают волны ледяного гнева. «Что бы ни случилось, чтобы ты не услышала, не смотри!» Даже не глядя сейчас на нее, я знал, что она кивнула, крепче прижала ладони к лицу, и ее плечи затряслись в беззвучных рыданиях. И барон Вулдиш из рода Сурина перестал существовать. А ему на смену пришел древний демон, который слишком долго ждал своего освобождения и жаждал отпраздновать его реками крови.